Лейбниц учил, что монада духа господствует над монадой тела. Цитата. Седьмой принцип атма всегда присущ, как скрытая сила каждому принципу, даже плотному телу. То есть помимо монады духа в человеке есть монада тела. Цитата. Очищение сердца очень затруднительно, если паутина самости ожирняет его. Жир самости есть звериное наследие. Примечание АВ. Жир самости есть липидоподобная эктоплазматическая субстанция низшего астрала. Цитата. Если заметите в ком-то чрезмерное сосредоточие на телесной йоге, напомните вновь о нежелательности такого ограничения. Опять скажите, конь, который знает и выполнил многие упражнения, не будет взят для спешной вести. Так не вдайтесь в ограничение тела. Каждое усвоение телесное дает и новое ограничение. Лишь дух не знает границ, и учение будущего будет основано на завоевании духа. Телесная йога должна преобразиться в тонкие огни. Телесная йога не может вести к сочетанию тонкого мира, при ней сердце не занимает исключительное положение, но тонкое преобразование устоит лишь на сердце. Оно сохраняет ту огнеспособность, которая есть единое условие преображения. Второе. Планета подсознания. В индийских Пуранах говорится о существовании ниже Земли семи миров. Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала и Патала. Бхагавата Пурана. Каждый из названных миров насыщен множеством форм жизни, среди которых получили известность в мифологиях других народов такие персонажи, как русалки, ундины, гномы, наги, змеи, демоны, ракшасы и многие другие. В письмах Махатм данные области названы мирами следствий. В тайной доктрине отказались от использования термина «миры следствий». Путаницу вносит определение посмертных областей духовными, ибо при таком названии жизнь начинает выглядеть в традиционном для бытовой религиозности сказочном виде. Материальная в кавычках «до смерти», то есть жизнь в материальных телах, и духовная как бы без тел, а непонятно в чем, начинающаяся после смерти. При таком полярном разделении на материальное и духовное остается вопрос, каким же образом происходит преодоление пропасти между одной и другой областью при очередном воплощении. В действительности деление на «духовное» в кавычках и «материальное» в кавычках в восточных учениях применяется для иных целей. Физический план, особенно физический план нашей Солнечной системы, в отличие от прочих здешних планов, уникален тем, что деятельность в нем, сознание, похоже на действия человека в глубоководном скафандре или батискафе. Эти действия значительно ограничены материалом и конструкцией скафандра-батискафа, физическим телом, выступающим посредником между человеком и окружающей средой. В космосе существуют разные степени концентрации и грубости вещества. В нашей Солнечной системе, и в частности на Земле, данная концентрация оказалась по отношению к духу непропорционально высокой, а тела в сравнении, например, с астральным планом оказались крайне негибкими и хрупкими, то есть непластичными. В этом смысле физический план среди прочих планов оказался от них удаленным, дистанцированным, образовав по отношению к остальным планам пропасть между твердой оболочкой, например, Луны, и окружающим космическим пространством, вакуумом, на самом деле насыщенным тонкими процессами и тонкими видами материи, поистине пропасть. В подобных условиях дистанцирование сознания земных существ, сфокусированное на актуальности физического плана, то есть сознание существ, воплощенных в тела физически грубой материи, оказалось не способно воспринимать непосредственно одновременно и свой физический, и ближайший тонкий планы. Так затруднительно в телескоп разглядывать микромир или микроскопом космос. Духовные традиции изобрели разнообразные способы воссоздания в человеке такого чувствительного аппарата, такого посредника, который позволил бы преодолевать пропасть, позволил бы воспринимать и даже перемещаться в тонкий план, причем не только в низшие астральные области, которые частично доступны восприятию даже животных, а и в высшие астральные слои и даже высшие ментальные и огненные миры.